Первое. Теория политической системы. Системный подход к изучению политики. Термин «политическая система» был введен в политологию в 50-60-х годах XX века. Его использование отражало нарастающее понимание системного характера политики. До этого для описания властных отношений обычно использовалось понятие «тип правления», а чуть позже «система правления». Но их употребление сводило политику к деятельности государственных структур, выделению их в качестве главных субъектов властных отношений. До определенного момента подобное объяснение отражало реальность, однако процесс развития гражданского общества, появление автономной и самостоятельной личности с ее правами и свободами привели к тому, что гражданин стал не только подчиняться, но и влиять на государство, создавая для этого политические организации, партии, движения и так далее. Власть перестала быть монополией государства, а властные отношения приобрели более сложный характер, поскольку в них стали участвовать негосударственные организации. Осознание сложности и многомерности властных отношений, которые уже нельзя было свести только к деятельности государственных структур, привело к необходимости пересмотра господствовавших в тот период институционального и бихевиористского подходов к объяснению политики. Но была и более важная причина введения системного подхода в политологию, а именно поиск универсальных закономерностей и механизмов, которые обеспечивали бы обществу устойчивость и выживаемость в условиях неблагоприятной внешней среды. Понятие «система» ввел в научный оборот немецкий биолог фон Берталанфе 1901-1972 годы жизни. В 20-х годах XX века для обозначения процессов обмена клетки с внешней средой. Он рассматривал систему как совокупность взаимозависимых элементов, как целостность, состоящую из элементов, находящихся во взаимодействии. Отношение взаимозависимости означает, что с изменением даже одного элемента системы изменяется вся целостность. Страница 133. Система развивается благодаря тому, что реагирует на сигналы извне и на требования своих внутренних элементов. Понятие системы на рассмотрение общества перенес Парсонс, представивший общество как взаимодействие четырех подсистем, которые находятся в отношениях взаимозависимости и взаимообмена – экономической, политической, социальной и духовной. Каждая из подсистем выполняет определенные функции, реагирует на требования, которые поступают изнутри или извне, а вместе они обеспечивают жизнедеятельность общества в целом. Так, за реализацию потребностей людей в потребительских товарах отвечает экономическая подсистема. Определение коллективных целей, мобилизация ресурсов на их достижение, принятие решений составляют функции политической подсистемы. Социальная подсистема обеспечивает поддержание устоявшегося образа жизни, передает новым членам общества нормы, правила и ценности, которые становятся важными факторами мотивации их поведения. Наконец, интеграцию общества, установление и сохранение связей солидарности между ее элементами осуществляет духовная подсистема.